мчится за окном, и на стекле морозный иней я возвратилась в старый дом, где тает детство в дымке синей. Здесь, как и прежде, мама ждет, земля мне возвращает силы. Ты моя жизнь, ты мой полет, моя любимая Россия. Эх, Россия, Россия, в ситцевом платье, береги свои силы, уж и слез твоих хватит. Золотистый клубок, бесконечно раздолье. Эх, Россия, Россия, травы по пояс. Пускай мороз стучит в окно, я здесь останусь до рассвета. Теплом согреет старый дом, и память возвратит в то лето, где дым сирени, как дурман. Как прежде мама молодая, лишь сквозь годов седой туман, Россию сердцем понимаю. Эх, Россия, береги свои силы, уж и слез твоих хватит. Золотистый клубок, бесконечно раздолье. Эх, Россия, Россия, травы по и мощь лесов, и шире полей, и красота небесной синей. Я припаду к родной земле и обниму тебя, Россия. Эх, Россия, Россия, в ситцевом платье, береги свои силы, уж и слез твоих хватит. Золотистый клубок, бесконечно раздолье. Эх, Россия, Россия, травы по пояс. Золотистый.